Братья и сестры, друзья, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Продолжая читать Евангелие от Марка, мы будем сегодня читать установление Иисусом Христом заповеди вечери Господней, где Он установил и показал, как совершать ее, и совершать ее постоянно. И мы видим в деяниях та первая церковь, после Вознесения Иисуса Христа, когда сошел Дух Святой, они были по домам, преломляли хлеб, вкушали, вспоминая любовь Божию. И апостол Павел также, 1 Коринфянам, 11 главе, также пишет, что он принял от самого Господа то, что и нам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб, возблагодарив, преломил, и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое». Христос оставил эту заповедь. И будем читать из Евангелия от Марка, 14 глава, с 22 по 25 стих. Евангелие от Марка, 14 глава, с 22 по 25 стих. «И когда они ели, Иисус взял хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: „Примите, едите, это тело мое“. Взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все. И сказал им: „Это кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, как буду пить новое вино в Царстве Божием“». Итак, мы видим, Христос в этот пасхальный вечер устанавливает заповедь. Заповедь – это последнее наставление Христа, очень важное наставление ученикам, сия заповедь. Он ее установил для того, чтобы мы ее совершали. И какие вот, что говорит эта заповедь нам? И он говорит, мы читаем 22 стих: «Взяв хлеб, благословил, преломил, дал им, сказал, и сказал: „Примите, едите, это тело мое“». Дал хлеб, да, он преломил, дал им и сказал: „Примите, едите, это тело мое“. Христос преломляет хлеб, дает им и говорит: „Это мое тело“. И вот это нужно вкусить, вкушать. Это нам знак говорящий, говорящий о том, что Христос за нас пострадал. Он напоминает нам, что Христос за нас страдал, вместо нас. И апостол Павел не просто так, Бог его побуждает, чтобы он записал воспоминания: «Сие творите в мое воспоминание». В мое воспоминание, что я вас люблю, что я пострадал за вас, что я это уже совершил. И нам это очень необходимо в жизни, потому что человек забывает очень быстро забывает. Бог установил совершать Пасху народу израильскому. И народ израильский совершал ее каждый год. И каждый год напоминалось, как это было, как она совершалась тот первый вечер, ту первую ночь, и как она совершается сейчас, и что это значило. И вот Христос тоже оставляет эту заповедь. В этот пасхальный вечер, именно пасхальный, показывая, что вот это вот, это тоже выход из Египта, выход из греха. Вечеря – это и есть та Пасха наша. Пасха наша – Христос, Он умер за нас. Он был заклан за нас, тот Агнец, принесен в жертву, без порока, совершенный Агнец, на котором не было порока, не было греха, он взял на себя грех и умер за него. Потому что написано: за грех наказание смерть. Есть одна плата, другой нету платы. Никакие хорошие дела, ничто не исправит греха. Одна плата – смерть. Если мы не приняли любовь Бога Христа, мы придем на суд. И будет одна плата – смерть. Навсегда разделение с Богом. Это замкнутый круг. Христос его разомкнул, взяв на себя наше наказание и примирил нас с Богом Отцом. И это нам нужно в повседневной жизни, это нам нужно всегда вспоминать, что Христос уже все совершил. Сегодня, если я какое-то мое неправильное действие вышел из, совершил неправильно что-то, мне все, что нужно, это признаться пред Господом в этом, попросить прощения и идти дальше. Все, что нужно, потому что уже Христос все совершил. И вот это нам в напоминание постоянно, мы каждый месяц первого воскресенья мы вспоминаем. Но нам это и каждый день нужно. Вспоминать, что Христос уже пострадал за нас, вместо нас. И мы читаем Псалом 33, глава 9 стих. «Вкусите и увидите, как благ Господь». А в 1 Петра, 2 глава, 3 стих написано: «Ибо вы вкусили, что благ Господь». Мы уже вкусили, мы уже познали Иисуса Христа как Спасителя. И сегодня в каждом дне познаем Его, в Его качествах, которые в нас, потому что мы пребываем в Христе, и Он в нас. Если мы не пребываем, нам нужно вернуться в это. Жить Христом, всегда наш взор верою устремлен на Него. Вера наша подтверждается в делах наших, что мы живем по учению Его, но всегда взор на Христа. Всегда вспоминать: «Ты Христос, Ты глава, Ты первенец, Ты во всем первенец, во всех делах моих первенец». Это значит, я всегда приношу Тебя, всегда взываю к Тебе, всегда обращаюсь к Тебе во всех делах, чтобы был успех в этих делах, чтобы было Твое благословение, чтобы славилось имя Твое. Он говорит: «Вкусите». Да? И вы уже вкусили, апостол Петр утверждает, как благ Господь. И вот это вот: «Примите, едите это тело мое», напоминание, что тело мое было ломимо за вас, вместо вас. И мы знаем, что его отвергли все элита, духовенство, первосвященники, старейшины, книжники, фарисеи предали его. Да, из зависти написано. Но это и было предательство, это и было грех. А он зашел, чтобы попрать этот грех, взять на себя его. И дальше написано: «И взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все. И сказал: это кровь моя нового завета за многих изливаемая». Это кровь моя нового завета. Всякий завет скреплялся кровью. И здесь пролита кровь скрепления завета. И это кровь нового завета. Когда мы вспоминали вечерю, вспоминали преображение Господня, там беседовали с Иисусом Моисей и Илия. И апостол Петр говорит: сделаем три кущи, тебе одну, Илии одну и Моисею одну. Ну вот и написано: не понимал, что говорил. Почему не понимал? Он только недавно сказал: ты Христос, Сын Божий. И Христос говорит: мне нужно много пострадать. Потом он говорит, что кто хочет идти за мной, возьми крест свой, следуй за мною, отвергни себя. Да? И здесь он говорит, апостол Петр говорит: тебе одно, Илии одно и Моисея, не понимая, что говорит. Иисус Христос есть новый завет. Он выше Моисея, он выше Илии, нету выше Христа. И уравнять в одно, но невозможно. Новый завет. Написано о ветхозаветных пророках, учителей, что они мечтали взглянуть на этот день. А мы сегодня живем в это время, дорогие братья и сестры. Это кровь Нового Завета, Новый завет, новый договор. Живем по благодати, не по закону, благодатью спасены. Через веру, через упование приняли верою Христа. И сегодня мы живем этим. И написано «за многих изливаемое». И евангелист Матфей говорит «за многих изливаемое на прощение грехов». Евангелие от Луки написано «которое за вас проливается». Да, на прощение грехов. Кровь пролита. И Евангелие, первое послание Иоанна написано «кровь очищает от всякого греха». Кровь Иисуса Христа смывает сегодня всякий грех. Всякую темноту, которую вошел человек, она готова опять омыть. И нам предлагается выйти во свет. И быть во свете, подобно как Он во свете. Да благословит нас Господь, чтобы эта заповедь, она всегда нам напоминала, что совершил нас Господь, для нас Господь. Что Он нас очень любит. Что Он сошел великое благочестие тайны, Бог явился во плоти, Он оставил небеса и явился во плоти, поработил себя плотью, был, оставил учение нам, оставил всю заповедь, чтобы мы всегда вспоминали о любви Божией. Да, и Он говорит, более не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино, Царствие Божие. Иисус больше не пил вина виноградного до Царства Божия. Да, когда свершится вот это Царство Божие, когда придет опять Христос сюда. Да благословит нас Господь всегда вспоминать. Всегда вспоминать сию вечерю. Для него, для Христа больше не будет праздников. Да? На этом последняя вот эта вечеря, пасхальная трапеза, последняя была у Христа. И он говорит, не буду более пить. И нам оставлено, чтобы мы вспоминали. Вспоминали о любви Божией, вспоминали о его страданиях. В этом опять же любовь Божия. Вспоминали, что мы в новом договоре живем сегодня. Она скреплена кровью Иисуса Христа. Да, и эта кровь Иисуса Христа дает нам жизнь, потому что очищает от всякого греха. Да благословит нас Господь. Всегда верую вкушать, вспоминая. Ему за все слава. Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь.